Глава 56. Дориан вытер со лба пот и в очередной раз тяжело вздохнул. Тренировочная площадка хоть и находилась внутри горы и совершенно полностью скрывалась от зениных лучей, а таскать на себе перчатку с бластером, защитный костюм из плотной ткани и кнут даже там было тяжело. Особенно если с этим добром не на месте стоять надо, как надзиратели, а двигаться. Мирно договориться с парнями не получилось. Они его не знали и верить ему не собирались, считая своим врагом. Стоило Дориону представиться, и сразу стало ясно. За своего его тут не примут. «И чё?» — спросил тогда один из верзил и дернул плечом так, словно размышлял, драться или иначе унизить врага. До драки дело не дошло, но Дориону все равно пришлось брать оружие. Это было лучше, чем пускать сюда вооруженных черепах. Те могли и покалечить кого ненароком, если что-то пойдет не так. Сам же Дориан надеялся оставить оружие только неизбежной предосторожностью, не говоря уже про кнут, который ненавидел. «Хотите просто в шахте сдохнуть?» — ругался он. «Под плетью? Так я вам это быстро организую». «А так что? Нас как пушечное мясо на врага? В чем разница?» — спрашивали у него. «Нашел дураков. Да в связке горбатиться приятнее, чем за этих умирать». «У вас будет шанс на другую жизнь и самая лучшая защита», — прямо сказал Дориан. «Настоящая броня Запа. Да, ее соберут здесь, но по секретным чертежам, с настоящими бластерами, а не этой пукалкой. С таким вооружением вам предстоит выходить в бой против полуголых сопляков с автоматами. Все еще считаете, что вы пушечное мясо?» Он злился и тогда, и теперь. Злость становилась его постоянным спутником. А у него по-прежнему ничего не получалось. Со дня той самой битвы в пустыне прошло целых 4 дня, а значит, еще немного, и у них будет снаряжение, а команды у Дориана не было. Скорее, кучка неприятелей, что, впрочем, были неплохими бойцами. Как доверять им оружие, Дориан не понимал. Хотя сегодня все было не так плохо, как вчера. На него уже не бросали тех злых взглядов. То ли внезапно смирились, то ли впечатлились его срывом. Распуская вчера ребят в их новый барак, здесь, в глубине горы, он замешкался. Не хотелось ему выходить и попадать в объятия Зены, что была вроде и мила последнее время, а все равно то и дело теряла контроль. Утром даже ударило его током по плечу внезапно, просто так. Ожога не оставила, но напугала. Все же никаких поводов для гнева он не давал. Ее поцелуи после прямо в невидимую рану, конечно, не помогли. То ли ее закоротило, то ли она игралась, то ли одно другому не мешало. Главное, что она все меньше походила на робота и все больше казалась совершенно безумной, а избегать ее не получалось. Разве что на тренировках она его не контролировала, занимаясь какими-то своими делами. «Он же шлюшка той ненормальной», — сказал один из парней. «Сначала подчиняется ей в постели, потом строит из себя босса с нами, хуело выбритое». Он даже не старался говорить тихо, а Дориан просто не смог молчать. Ладно, черепахи его считали избранным и ненавидели из зависти, им положено, но от камней он такого терпеть не мог. «Да я такой же, как вы!» — хотелось ему взвыть, но вместо этого он подлетел к болтуну, впечатал его в стену и врезал кулаком в нос. Не стал хвататься за кнут или грозить бластером, а просто врезал по наглой роже тому, кто превосходил его и в весе, и в росте. «Давай!» — заявил ему Дориан. «Вали к ней! Замени меня! Посмотрим, как быстро твои яйца всмятку сварятся, когда ее великая электрическая пизда по ним ёбнет! Что, не хочешь?» Он сам отпустил притихшего мужчину, а потом... Запихивал тампоны в сломанный нос, но уже без лишних слов просто останавливал кровь, как врач, не имеющий права уйти от долга. «Всем отдыхать!» — скомандовал он и ушел вчера. А сегодня неожиданно заметил, что ребята попритихли и даже подчинялись. «Видимо, надо было сразу кому-нибудь навалять», — ворчал мысленно Дориан, хотя сам понимал, что боец он не самый лучший. И без должного гнева и оружия с отобранными силачами ему не разобраться. «Ладно, на сегодня все», — нехотя сказал Дориан, все же решившись снять перчатку с бластером. «Задержишься?» — спросили у него неожиданно. «Нам тут что-то вроде выпивки дают. Странное пойло, но очень питательное. Мы поделимся». Дориан удивился. Он, конечно, знал, что именно дают парням и зачем. Зена, как ни странно, обсуждала с ним этот вопрос. Но что они решат делиться, да еще и с ним, было неожиданно. А уж что предложит эта жертва его вчерашнего гнева, тем более. «Если только недолго», — с усмешкой согласился он, — «а то меня могут хватиться». «И будет электропизда?» «Электропиздец», — буркнул Дориан, но парни почему-то заржали и стало как-то сразу проще и легче.